Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. Меня зовут Михаил, фамилия Иванов. Живу в Ростовской области, селе Троицком. Служение благовестник, женат, четверо детей. Я хотел бы вместе с вами поразмышлять над одним словом, которое очень часто употребляется уже с самого начала служения, здесь, за кафедрой. Как вы думаете, какое слово? Друг, друзья, да? А дальше же производная дружба. И вот наша дружба, наши друзья, хотел бы вместе с вами над этим поразмышлять. Почему? Ну, в наш век информационных технологий, смотрю, друг становится очень редким явлением. Люди в основном становятся замкнутыми, они, можно так сказать, дичают, одиноки. Особенно в старшем возрасте человек остается один. Дети разбегаются, а кто, с кем пообщаться, с кем поговорить, кому излить свои все переживания. Приходит молодой человек, и тот старается куда-то убежать. Посещает старицы, так вот, беседуя со старцами, смотря на молодежь, испытывая свое сердце. Меня эта тема как-то затронула, тем более однажды читал уже не очередной раз место Священного Писания, первая книга Царств, это записано, прошу прощения, вторая книга Царств, 13 глава, 3 стих. Но у Амнона был друг. У этого молодого человека был друг. Почему? Ну, в целом, у него было кому учиться. Я думаю, отец Давид очень много рассказывал о дружбе с кем? С Иоаннафаном. Я помню, одна старица, она любила очень петь псалом, ее уже нет в живых. И Иоаннафан был друг Давида, она так пела. И вот Саул, отец этого юноши, он тоже так и говорит, подводит итог, и говорит в первой книге Царств, записанной в 20 главе: «Я знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым». Я знаю. Отец дружил, у него была дружба, у него был друг. Сын Амнон подружился. И меня вот это слово «друг», оно заинтересовало. Почему? Очень часто оно бывает в обиходе, особенно у проповедников. Друзья. Друзья, а кто это? Друг. И начал смотреть, искать, словари поднимать. И так обратил внимание, один из словарей поясняет: друг – это близкий приятель, связанный дружбой, с кем у нас установились теплые отношения. Это не просто человек, как мы говорим, это кто? Это приятель мой. А почему? Ну, приятно так вместе с ним быть. Но нас ничего не связывает. Мы как-то друг другу ничем не обязаны. Друг – это больше. Это близкий приятель, с кем связана уже дружба. То есть, с кем установились теплые отношения. Побеседовали, какие-то уже обязанности, какие-то, скажем, расположения друг к другу. И вот у Давида был друг Иоаннафан. И они очень близки были, они так делились своими переживаниями. Однажды мы читаем о такой ситуации в первой книге Царств, в 20 главе, 17 стихом. «И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу». Иоаннафан говорит: «Давид, ты не просто друг, я люблю тебя, как самого себя». Хорошо, когда есть такие друзья. Очень плохо, когда друг просто по названию. Иоаннафан любил настолько, что готов был положить жизнь свою за Давида. А вот как делает оценку его отец? Я читаю дальше, это 20 глава, 30 стих. «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? Насрам себе, насрам матери твоей». Отец смотрит на эту дружбу и говорит: «Негодная дружба, нехороший друг у тебя». Я думаю, а правда ли это? Правильную ли оценку дает Саул своей вот этой дружбе, которую имеет сын его? Правильно ли он смотрит? И вот смотрю дальше, к чему привела эта дружба и Иоаннафана, и Давида. Наступает момент тяжелый в жизни Давида, когда отец Иоаннафана гоняется за ним, чтобы умертвить, убить. 23 глава, 16 стих. Это в то время, когда Давид находится в лесу. «И встал Иоаннафан, сын Саула, пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога». Почему? Да потому что он показывал: «Давид, слушай, ну кто тебе может помочь?» Никто. Только Бог, у него сила, он защитник. Только он может спасти и сохранить тебя. Никто больше, ни один из человеков тебе не поможет. Давид, укрепись. Положи все упование свое на Бога, доверься ему. Как хорошо иметь таких друзей. Не те, которые приходят к тебе, когда тебе тяжело, подобно вот как было у друзей Ивы. Они поняли Иву? Они приходят к нему, помолчали, постояли. А потом, слушай, где-то ты согрешил. Наверное, там, каюсь. Мне рассказывали одну ситуацию, когда один из старцев так вот в собрании заболел, стоит, он подходит, сестра, каюсь, согрешила где-то. Болезнь – это следствие греха, каюсь. Да, брат, ну я ни в чем не виноват. Чисто сердце мое. Нет, каюсь, вот проверь обязательно свое сердце. Ну и к одной сестре, к другой сестре, к третьей, а потом сам заболел. И вот сестры собираются и говорят, брат дорогой, каюсь, где-то ты согрешил. Друзья, вот тяжело, когда есть такие друзья. Подходят и тебе так тяжело, они еще укоряют. Однажды, читая одно из пояснений, кто-то написал, я не знаю, пишет, кто мой друг? Друг – это тот, кому можно прийти даже в 12 часов ночи. Это с кем можно поплакать и помолчать, кто может выслушать тебя в трудную минуту, ну и так далее. Там большой перечень. И вот когда я прочитал, кому можно прийти в 12 часов ночи, я вспомнил ситуацию в своей жизни, когда Бог испытывал меня, какой я друг. Мы сидим с женой, общаемся, уже время где-то 12:30, звонок в дверь. Ну, мы жили в частном секторе в городе Таганроге, выхожу, открываю калитку, смотрю, стоит брат молодой. Ну, сразу вихрь мыслей в голове. Но первый вопрос, который ему задал, так вот пришло в голову, я говорю, ты голоден? Кушать хочешь? Говорит, да. Ну, зашел, сели, общаемся. Он говорит, представляешь, еду с Ростова на последней электричке, думаю, кому сейчас пойти? Подумал, ты самый ближе живешь. Прихожу к тебе, а сам иду, говорит, в животе урчит, как попросить покушать? Не знаю. И думались, Господи, благослови. Ну, и Господь благословил. А я думаю, Бог меня испытывал. 12 часов, кто, куда, зачем, почему. Но в целом Бог нас проверяет, Бог испытывает. У Давида был замечательный друг. Давид сам имел общение с Богом, тесное общение, но нуждался в этой поддержке. Однажды наступил момент в его жизни, это мы читаем дальше, это записано в 30 главе 7 стихом. Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. В тот момент, когда Сикилах был сожжен, когда женщины и детей увели, все было разрушено, и он укрепился. Я думаю, он вспоминал в это время Иоаннафана, которого уже не было. Было тяжело Давиду. Бог испытывает нас. И в то же время сам Господь учит нас. Мы читаем в послании к Колоссянам такие слова. Об этом говорил в свое время апостол Павел, побуждал к этому Господь. 3 глава, 15 стих. «Будьте какими? Дружелюбными. Будьте дружелюбны». 18-25 стихом книги Притчи, на той книге, где воспитывалась молодежь Израиля, которые учили, можно сказать, эту книгу наизусть, чтобы знать правила благоразумия, в этой книге есть такие слова. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». У раввинов была такая интересная поговорка. Они говорили так. Лучше принять друга с радостным лицом и ничего не дать, нежели дать ему все с мрачным видом лица. Я думаю, очень хорошо сказано. А иногда думаешь, ну почему у человека нету друзей? Как-то вот подошла одна сестра и говорит, никто со мной не дружит. Ну, нету таких вот близких отношений ни с кем. Как-то все меня избегают. Даже вот не приветствуются, все проходят стороной. Я задаю вопрос, послушайте, а вы хоть кого-нибудь поприветствовали? Вот, хорошее место есть. Хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Подойдите, поприветствуйте. Но они ж меня обходят. Не вы догоните. Догоните, задержите, поприветствуйте. Ладно, попробую. Друзья, через время у него появилось очень много друзей. Очень много. Когда человек ищет общение, когда он радостный, не просто подходит так, приветствую, как дела у тебя, настроение, здоровье. Друзья, не... Ну, как дела? Посмотришь, ну, думаешь, ему тяжело еще свои проблемы рассказывать. Нет, да слава Богу. А все-таки хорошо иметь друзей, которые понимают тебя. Но все равно вот, как бы то ни было, бывают моменты, самый лучший друг, самый близкий человек тебя не понимает. Я возвращаюсь к друзьям Иова. Кому тогда идти? Кто поймет тебя? Пред кем излить горе свое? И знаете, вот размышляя над этой темой дальше, думаю, Господи, А разве может быть Бог другом? Очень хорошо сказано еще в Ветхом Завете, такой пример описывается в Новом послании Иакова, 2 глава, 23 стих. «Авраам наречен другом Божиим». Как это хорошо иметь Богом друга. Вернее, другом Бога, друзья. Как это хорошо. Он верен своему слову. Если он сказал, он примет тебя. Даже в момент, когда не хватает мудрости, Иаков говорит, кому надо пойти? К Богу, который дает как? Просто и без упреков. Мы иногда приходим, слушай, я же тебе говорил, вот не послушал меня. А Бог так не делает. Просто, без упреков. Приходишь к Нему, помоги, Господи, и помогает. Защити, Боже, и защищает. Ты знаешь, как мне тяжело, никого в этот момент нету рядом со мной, кто бы хоть поплакал. Он говорит, я с тобой, я не оставлю тебя. Как хорошо иметь Бога другом. И сам Христос во время ученикам говорит, записано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 14 стихом, «Вы, друзья мои». И можно было бы остановиться, но он там дальше обуславливает дружбу свою. «Если исполняете слово мое, соблюдите заповеди мои». Господи, почему твоя дружба обусловлена? Да потому что даже в мире люди мира сего подмечают и говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Почему? Дружба, она влияет на взаимоотношения, на поведение, на внутренний мир человека. И вот Христос говорит, я не буду опускаться на уровень беззаконника. Я пришел, принял плоть человеческую, чтобы пострадать за тебя, чтобы пострадать за всех живущих, принять беззаконие, умереть на кресте, заплатить сполна этот долг, чтобы ты просто пришел к Отцу на небо. Но я хочу, чтобы ты был моим другом, а поэтому учись у меня. Он говорит, как к страждущему прийти? Как приступить к нему? Очень просто. Придите ко мне все. Придите и научитесь от меня. А иногда друзья учатся у друзей плохому. В частности, возвращаясь к Амнону, был у него друг, друзья по имени Ионадав. И как он поступил, Амнон? Нехорошо. Зная отца праведника, зная то, чему учил отец его, имея наставление, вразумление, он все-таки понимал, что доброе имя лучше даровой масти. И вдруг Библия очень хорошо дает характеристику его другу Ионадава. Сын Самая, брата Давида, 13 стих, 13 глава, 3 стих, 2 книги Царств. И дальше. Ионадав был человек очень хитрый. Человек негодный, скажем так. И советы негодные были. И беда была потом у Амнона. И погиб он. Ушел от Бога. Каждому сидящему здесь, да и ко мне, всегда Господь говорит, друг ли ты мой? Я тебе предложил дружбу. Научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Будь совершен, почему? Совершен Отец твой Небесный. Будь свят, потому что я свят. Учись. Друзья, наша жизнь – это путь, это школа. Там мы учимся. Здесь мы приобретаем добрые качества. Здесь мы учимся дружелюбию. Даже когда закончу собрание, я встану, буду ли приветствоваться с братьями и сестрами. Да я не знаю этого человека, кто он такой. А может, просто стоит узнать, поговорить, побеседовать. И сегодня Господь тем, кто еще не примирился с Ним, тем, кто не имеет его как друга, как спасителя, Он предлагает дружбу. Он предлагает выйти, попросить прощения, примириться с Ним. Бог ищет тебя. И, может, сегодня Он уже нашел и тянет к тебе руку. Вот вопрос, ответишь ли ты ныне? Этот вопрос, на этот вопрос ты сам будешь давать ответ. Пусть Господь благословит нас испытать еще раз сердце свое, посмотреть, каковы мы по отношению к другу. Верны ли мы, друзья? То, что Он предложил нам в свое время, храним ли мы, ценим ли? И учимся ли мы от Него? А если учимся, то учим ли других тем добрым качествам, которым научились у Иисуса? Аминь.